Глава 22. Агата. «Алиса Сергеевна, можно?» Осторожно ступаю в светлый кабинет семейного врача Тагаевых. Несколько лет Коваль Алиса Сергеевна следит за здоровьем каждого члена семьи. Мы уже знакомы. Она приезжала осматривать меня сразу после выписки из больницы. «Агата Артуровна, добрый день!» Женщина расплывается в добродушной улыбке и поднимается на ноги. «Проходите, пожалуйста, я как раз вас жду». Подхожу к столу и осматриваюсь. Мне немного не по себе, но отчего никак не могу понять. Словно в воздухе витает что-то неприятное, едва уловимое. И снова ощущение, будто за мной наблюдают, но в кабинете мы одни. Невольно напрягаюсь, но все же присаживаюсь на одно из свободных кресел. С Зейном было бы однозначно спокойнее. А может, у меня уже паранойя начинается. «Рассказывайте, как ваши дела?» Алиса Сергеевна открывает мою карту и листает последние записи. «Что нового?» Я запоздало понимаю, что гинеколог ничего не записывала, а я не сильно хочу делиться подробностями личной жизни. В конце концов, это только наше с Зейном дело. «Все, в общем-то, хорошо», — уклончиво отвечаю и неопределенно пожимаю плечами. «Ты что-то вспомнила?» Голос врача кажется насмешливым, а взгляд будто проникает под кожу. Не могу отделаться от нехорошего предчувствия. «Совсем немного, из детства». Выдавливаю из себя. Дышать становится тяжело, растираю горло ладонью. «Ты какая-то бледная». Спохватывается Алиса Сергеевна. «Точно все в порядке? Может, воды?» «Да, если можно». Врач отходит к стене, наливает из графина в бокал воды и протягивает мне. Жадно выпиваю и отхожу к окну. Машина Булата отъезжает от медцентра, и мне становится еще больше не по себе. От того, что я узнала. От того, что муж, оказывается, не муж вовсе, и дочь не моя. Но что, если я чувствую, что они мои? Я уверена. Теперь это ощущение еще отчетливее. Створка приоткрыта, и с улицы веет прохладой. Вдыхаю свежий воздух и ищу в себе силы, чтобы успокоиться. Что я разволновалась на ровном месте? Зейн все решит. Все будет хорошо. Он обещал. Прикрываю глаза и вспоминаю наше сегодняшнее утро. Не такое, как всегда. Нежное и игривое одновременно. Это не могло быть игрой. Я доверилась ему, а он обещал быть рядом. Именно мне, а не Агате. «Ну, здравствуй, сестренка!» От звука собственного голоса колючие мурашки ползут по позвоночнику. Инстинктивно вздрагиваю и оборачиваюсь. Из-за ширмы выходит девушка, как две капли воды, похожая на меня. Лицо, фигура, цвет волос. Полностью идентично. Как такое возможно? Девушка медленно приближается, а я пячусь, пока не упираюсь ягодицами в подоконник. Агата? Этого не может быть. Может, у меня галлюцинации? Не ожидала. Двойник хмыкает и останавливается в метре от меня. Я лишь открываю рот, как рыба, выброшенная на берег. И правда очень похожа. «Кто ты?» Выдавливаю из себя. «Я Агата, а вот ты самозванка». Тихо смеется она и поворачивается к Алисе Сергеевне. «Спасибо, крестная». «Крестная?» Повторяю на автомате и нервно сглатываю. «Что здесь происходит?» Меня мутит, а в глазах двоится. Зажмуриваюсь и хватаюсь за подоконник, чтобы поймать равновесие. «Раздевайся», — холодно приказывает Агата, а ее голос эхом повторяется в сознании. «Зачем?» «Ты должна была сдохнуть», — шипит она агрессивно. «Но так тоже неплохо вышло». «Я не понимаю». Сжимая виски пальцами и качаю головой. Я словно попала на карусель, она крутится, не переставая. Меня укачивает. Но слезть с нее невозможно. А нечего понимать. Агата сама расстегивает пуговицы на моей рубашке, а моя реакция заторможенная. Не могу ее остановить. Ты мне очень помогла. Дальше я сама. Мне плохо. Пытаюсь позвать на помощь. В коридоре должен быть Дамир. Но язык словно опухает и совсем не шевелится. Ощупываю карманы в поисках телефона, но Агата его отнимает. «Это тебе больше не понадобится», — небрежно толкает меня. Я падаю на кушетку, но подняться уже не хватает сил. «Что сидишь?» — тихо рычит на врача. «Помоги мне переодеться». Вдвоем они стягивают с меня рубашку и брюки. Агата надевает мою одежду и становится мной. А я проваливаюсь в невесомость. Ничего не вижу и не чувствую, но удивительным образом слышу, оставаясь в сознании. «А что мне с ней делать?» Алиса Сергеевна явно испугана. «Приедет человек и заберет ее». «Ты с ума сошла?» Возмущается она. «А если кто-то увидит?» «Сделай так, чтобы не увидел». Агата непреклонна. «Агата Артуровна!» — раздается голос Дамира. Я всеми силами пытаюсь произнести хоть звук или пошевелиться, но не получается. «Мы закончили!» — отвечает за меня Агата. «Поехали домой!»